Немного погодя, Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим точно золото. И, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал: «Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта отца всех наук, особливо та, что гласит: одна дверь затворилась, другая отворилась. Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, а сегодня он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбрина на голове». «Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоко коне и что на голове у него золотой шлем?» «Я ничего не вижу и не различаю», — отвечал Санчо. «Кроме человека, верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит». «Это и есть шлем Мамбрина», — сказал Дон Кихот. «Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я даром времени не теряю, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой». А между тем, вот что собой представляли шлем, кони, всадник, привидевшийся Дон Кихоту. Надобно заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения. При этом в одном из них и аптека, и цирюльня были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было. По каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собой медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села. Однако же судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его шляпа, по всей вероятности новая, он надел на голову таз, столь тщательно выщенный, что блеск его был виден за полмили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, ибо все, что не попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьяцом наперевес помчался во весь Росинантов мах. Однако ж на всем скаку он успел крикнуть: «Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне». Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением. Однако он быстро нашелся, и чтобы острие копьяца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно, и что в всем случае он, вероятно, подражал бобру, который, когда его настигают охотники, перегрызает зубами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он велел Санчо поднять шлем. И тот, взяв его в руки, сказал: «Ей-богу, хороший таз! Такой должен стоить не меньше 8 реалов, это наверняка». Он вручил шлем своему господину. Дон Кихот тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но, так и не обнаружив забрала, сказал: «У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно была громадная голова, а хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины». Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако живо осекся. «Чего ты смеешься, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Да мне стало смешно», — ответил Том, «когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема. Ведь это не дать не взять, таз для бритья». «Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, что этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрал своего назначения и не сумел оценить его по достоинству. И вот видя, что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе, да, таз для бритья. Но это несущественно. Кто-кто уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений, но еще и превзойдет его. А пока что он мне и так пригодится, ибо все же это лучше, чем ничего. Тем более, что от камней он вполне может меня защитить. «Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из прощей», — возразил Санчо. «Как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками, когда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестянку с благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро?» «Я не очень скорблю об этой утрате», — заметил Дон Кихот. «Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть». «Я тоже», — сказал Санчо. «Но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился. Я все свои 5 чувств буду держать на стороже, чтобы других не ранить, чтобы не ранили меня самого». «Скажите, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегого осла, и оставленным здесь без присмотра этим самым, ну, как его, Мартином, которого ваша милость сбросил на землю? Судя по тому, как он улепетывал, и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то ей-ей не дурен». «Я не привык грабить побежденных», — возразил Дон Кихот. «Да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки. В всем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня или осла, называй как хочешь, и когда хозяин увидит, что мы удалились, он за ним возвратится». «Одному Богу известно, как бы мне хотелось взять его себе, или, по крайности, обменять на моего», — признался Санчо, «ведь он моему-то не чета». «Ай, поистине суровы законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. А скажите на милость, упряжь-то обменять можно?» «В этом я не вполне уверен», — отвечал Дон Кихот. «Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз что я еще в этом не сведущ, то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду». «Такую крайнюю», — заметил Санчо, «что если бы эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал». Получив позволение, он тут же взялся прихорашивать осла. На диво разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья.